Братья, у нас будет не час рассуждений, а слово назидания к молитве. Я прочитаю один стих из второй книги Царств, 18 глава, стих 5. Второе Царство, 18:5. «И приказал царь Иоаву, и Авесе, и Ифею, говоря: сберегите мне отрока Авессалома. И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе». Но мы хорошо помним эту историю. Историю того, как родной сын Давида, Авессалом, восстал против отца, поднял мятеж, возгордился, собрал сообщников, собрал армию и ищет того, чтобы самому стать царем. И самое страшное, посягает даже на жизнь своего отца Давида. Это дерзко, это страшно, это то, что наказуемо, то, что должно, не должно иметь места. Авессалом – это буйный, непокорный сын, это мятежник, дерзкий, своевольный. Ну и в целом его состояние, его портрет очень сейчас неприглядный. Но есть еще один портрет Авессалома, кроме того, что он враг Давида и так далее, есть еще вторая сторона. Авессалом – это еще и горячо любимый сын, который дорог сердцу Давида, который Давид видит в нем, и как он когда-то рос, как он был маленький, как он когда-то радовал сердце отца, как возрастал, как, ну и далее, друзья. И сейчас он видит перед собой не только враждующего соперника, предводителя враждебной армии, но одновременно с этим он видит и того, кто близок и дорог его сердцу. И вот война. Война, она тоже в двух направлениях, так сказать. С одной стороны, война – это чтобы сберечь свою жизнь и сохранить целостность единства государства. А с другой стороны, война за то, чтобы приобрести своего сына, чтобы опять вместе быть с ним, рядом с ним, чтобы опять он мог прижать его к своей груди и поговорить так по-отцовски: сынок, братья, друзья. Сложная такая война. И вот выходит войско на войну, выходят предводители войска, военачальники, и у них такая трудная задача. Задача, ну, кажется, невыполнимая. Одновременно и поразить враждебную армию, и сохранить сына для отца. И, к сожалению, с этой задачей они не справились. Хотя война была выиграна, и жизни Давида ничего не угрожает, и царство снова единое и целостное, и все возвращается к тому, как было до сих пор. Но эта война не мила сердцу Давида. Что ему радости, что ему утешение, если погиб его сын? Кроме того, что он царь и военачальник Давид, он еще и любящий отец. И поэтому эти, ну, государственные победы, они не могут его так утешить, порадовать, потому что он потерял любимого и дорогого для своего сердца сына. И те стрелы, которые Иоав вонзил в сердце Авессалома, они одновременно вонзились и в сердце Давида. Сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Братья, у Иоава была редкая и прекрасная возможность красиво закончить войну. У Иоава была, ну, вообще исключительная возможность решить вот эту двойную задачу. Когда он увидел Авессалома, висящим на дереве, запутавшимся в волосах, что он мог сделать? Он мог подойти, снять его с дерева, ну и так, может быть, по-отцовски, ну что, сынок, довоевался, пойдем к отцу. И привел бы его к отцу. Уверен, братья, что война была бы выиграна. И государство осталось бы целостным, единым для всего царства, было бы радость и устройство. И отец бы принял опять своего сына. И не было бы этого вопля, не было бы этого горя. Сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Но, увы, так не получилось. У Иоава не было того, что должно было быть. У него было понимание стратегии, политики, устройства государственного, но у него не было отцовских чувств. У него не было понимания сердца своего господина, понимания сердца Давида. И поэтому вот так вот с позиции политика, стратега, практика, он поступил разумно, и нечего там церемониться, враг есть враг, и с ним так и поступать. Но если бы у него было понимание сердца отца, то он бы поступил по-другому. Я, братья, не знаю, но думаю, что если бы на месте Иоава оказался Ефей Ефянин, то он бы поступил по-другому. Потому что, ну, сердце Ефея, вот здесь я прочитаю в 15 главе их встреча с Давидом, 19 и дальше. «И сказал царь Ефею Ефянину: зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из твоего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с тобою, милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». Сердце Давида, сердце Ефея, простите, видна искренняя любовь к Давиду. Вот так вот от сердца он соединил как бы свою жизнь с ним. И теперь воля Давида для него была очень дорогой, и слово Давида было беспрекословным законом. И если бы перед ним оказался запутавшийся отрок, думаю, что его рука бы не поднялась, чтобы вонзить в него стрелы. А вероятнее всего, что он поступил бы так, как поступил, как хотел, чтобы поступил Давид, как хотел. А так, братья, человек убит. Погиб любимый сын отца. И погиб не в сражении. Погиб не тогда, когда вооруженный противостоял, желая как-то отстаивать свои права на что-то. а погиб тогда, когда беззащитный, безоружный, в жалком-жалком состоянии висит, запутался в собственных волосах. Когда в его глазах, ну так думаю, что отражается такая тоска и такая беспомощность. Внешне это как будто бы он враждует и идет против, а в самом деле, если присмотреться, он представляет из себя такую жалкую картину. И если бы так вот были открыты очи, чтобы увидеть это и понять, но вот эта битва, вот это вот, ну как сказать, уже когда война, она втягивает свой водоворот, там не до того, чтобы в глаза заглядывать. Братья, ну вот эта картина так почему-то в сердце отобразила картину Царства Божьего, картину Дела Божьего. За этим царем Давидом, ну, видится наш Господь. Восставшие отроки, ну, здесь может быть разное. Можно сказать, что в целом это все люди, которые восстали против Бога, ведут с Ним вражду. Ну, а если более узко и применительно вот к нашему общению, к нашему служению, то отроки, их можно понимать в буквальном смысле слов. Наши подростки, наши молодежь. Они часто буйны, они непокорны, они враждуют, они нарушают дисциплину, плохо себя ведут, оскорбляют нас и так далее. Эти военачальники, Иоав, Авеса и Ефей, это мы с вами. Это те, кому доверено труд среди них совершать. Проповедники, руководители молодежи, служители. И так наша забота, наша ответственность перед Богом, она тоже двойная и тоже очень сложная, похожая на ту, которая была вот у военачальников тогда. Мы с вами должны и отстаивать интересы Божьи. Мы должны с вами бороться за святость, противостать, ну, всякой нечистоте, которая может иметь место. И там, где они себя плохо ведут, и где они буйны и непокорны, положить этому предел, положить этому заслон, и чтобы в церкви все было строго и свято. И да, это действительно так, мы должны, и Господь с нас это спросит. Но есть и вторая сторона. Наша основная задача – сберечь отрока. И вот это слово «сберегите мне отрока» так вот хотелось, чтобы каждый из нас услышал, как от Господа. Господь говорит, как Давид говорит, «сберегите мне». Они и Он тогда как бы верен сегодня в ваши руки. Он вам противостоит, но Он мне противостоит. «Сберегите мне отрока Авессалома». Для того, чтобы сберечь отрока, нам с вами нужны вот эти чувства отцовские. Нам необходимо иметь вот эти чувствования Христовы и понимание, что вот этот буйный, мятежный отрок, он не только нам досаждает, он не только, ну, дисциплину нарушает, но он вместе с этим и предмет скорби и переживаний нашего Господа. И Бог о нем плачет и скорбит. И, видя вот его недостатки и плохие стороны, плохие качества, мы одновременно должны видеть и его душу, и душу Господа, и молиться, и просить у Бога мудрости, чтобы нам сберечь его для Господа. Не всегда бывает так. Получается, не всегда, далеко не всегда. вот эта ревность о Доме Божьем, ревность о святости, она хороша, она необходима. Но ревнуя об этом, мы, бывает, и где-то допускаем то, что теряем души. И, ну, я думаю, вот эта стрела, это какое-то холодное слово, обличение, упрека, запрета, без участия, без любви, без утешения. И что? И отрок отворачивается, ожесточается, уходит, погибает. В то время, когда он может быть похож на того, на кого был похож Авессалом. Он тоже запутался. И сколько их, когда они враждуют и ведут себя плохо, а на самом деле присмотрись, а там видно, томится и страдает душа. Запутался в волосах собственной гордости или собственных грехов, и в целом его просто жалко, потому что он беспомощный, беззащитный, хотя создает вид такой вот неприступный и такой грозный, но увидеть бы его душу, увидеть бы его состояние и просить у Бога милости. Я думаю, что для того, чтобы Иоаву тогда снять Авессалома с дерева, наверное, ему пришлось бы обрезать его волосы, потому что он у них запутался. И вот так вот этому человеку указать, подсказать, и чтобы он, может, согласился постричься, то есть оставить то, что его подняло против Отца, против Господа, вот в нашей аналогии уже, и стараться указать, стараться не просто его поставить в рамки, не просто призвать его к порядку, а самую главную, основную направленность своего служения видеть в том, чтобы вести его к Отцу. Апостол Павел, я два места напомню, как он понимал себя и как он понимал наше служение. В 20 главе Деяний апостолов, когда он вспоминает свое пребывание и свое служение здесь, в Ефесе, мне очень дороги эти слова. 20 глава, 18-19 стих. «И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами». Здесь такая интересная связь. «Был с вами, работая Господу». Я-то был с вами, жил у вас, передо мной были вы, но я работал не на вас. Я, видя вас, видел Господа и себя понимал, что я не просто несу здесь служение среди вот этих вот отроков, можно так сказать, которые часто буйны, непокорны, там он перечисляет, со многими слезами, были злоумышления против меня и так далее. Если бы я видел вас, то я бы вел себя по-другому. Если бы я работал на вас, то я бы давно, может быть, все бросил и ушел. Ну, вот это такая, ну, важная связь, нахожу ее так вот для себя, как в служении необходимой помнить и видеть. И думаю, для всех нас, братья, был с вами, но работал Господу. И вот это и поможет нам правильно понимать и свое служение, и тех, которые рядом с нами, кого Бог вверил нашему служению. И еще 1 Коринфянам 4 глава, 1 стих. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. И второй, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Каждый должен разуметь нас. Братья, вот здесь на что хочу обратить внимание. Очень важно в нашем служении, ну, Павел пишет к церкви, что вы должны нас разуметь правильно. Но это относится в первую очередь к нам самим. очень много зависит, как мы сами себя разумеем. Вот в своем служении, кем мы себя видим, как мы себя понимаем. Павел прекрасно разумел это сам и хотел, чтобы и те, с кем он трудится, среди кого, они тоже это разумели. Кем он себя видел? Он видел себя служителем Христовым и домостроителем тайн Божьих. И это понимание, оно давало ему силы терпеливо все сносить. И вот и здесь, и среди этих слез, и непонимания, и всего-всего-всего. Здесь он в этом послании говорит: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобресть, не потерять, а приобресть». И для этого он шел на любые жертвы своей стороны. «Так и я угождаю всем и во всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, чтобы они спаслись». Поэтому, братья, мы, я думаю, понимаем сегодня тоже вот и наше служение так. Я еще напомню вот два места, которые вот очень созвучны из этой истории Давида. Иоав его упрекает: что ты плачешь, что вот тебе бы лучше, чтобы мы все погибли, если бы только один Авессалом остался жив. Братья, и правильно, и так оно и есть. Христос говорит, что радости больше об одном кающемся, нежели о 99 не имеющих нужды в покаянии. А здесь получается так: 99 этого сотого убили. И что радости, если да, они все не имеют нужды, но один заблудший грешник, он дорог отцовскому сердцу, и он очень скорбит и переживает о нем. Когда-то да, этот Иоав не справился с этой задачей. Но наш Господь Иисус Христос, Он с этой задачей справился. Он от имени Бога пришел в этот мир. Мы, восставшие против Него, подобны этому отроку Авессалома. Иисус Христос, Он решил эту двойную задачу. Он и отстоял интересы Отца, Божью справедливость удовлетворил и спас, сохранил, сберег отроков, то есть нам, восставшим сыновьям, подарил спасение. Какой ценою? Ценой собственной жертвы. Для того, чтобы мы в нашем служении были успешны, для того, чтобы приобретать отроков для Небесного Отца, мы должны быть похожи не на Иоава, а должны быть похожи на Иисуса Христа. То есть жизнь, она возможна только на месте смерти. И если мы не готовы приносить себя в жертву, плода там не будет. Уже многократно видено и подтверждено, где служителя или руководитель молодежи, руководитель группы жертвует собой ради них, там обязательно будет плод. А где он просто наемник, где он просто работает так, чтобы не в ущерб себе, там и не будет никогда настоящей жизни, там никогда не будет и духовного плода. Полюбить, проникнуться чувствованиями Божьими и видеть перед собой вот это как наказ: выходим мы на войну, принимаем служение, и благословляя нас на этот труд, Господь говорит каждому из нас: сберегите отрока. Иисус Христос говорит: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. И дал бы Господь, чтобы так было и в нашем труде, и в нашем служении, там, где Господь поставил, где верил, чтобы мы привели их к Господу, чтобы все привести в послушание Христу. Павел говорит, что пленяем всякое помышление в послушание Христу. Общая направленность, общая цель, смысл нашего служения в послушание Христу. В послушание Христу. Сберегите мне отрока, пусть, братья, поможет и благословит нам Господь, вот чтобы этот такой простой пример, ну, помог нам лучше понимать служение свое. И чтобы не просто мы были похожи на Иоава, который как будто бы за правду в целом, да, за истину, а отстаивая таким методом истину, теряем души, а потом не знаю, чего больше у Господа, радости или плача, чтобы те, среди кого мы служим, все мы приложили со своей стороны, чтобы никого не потерять. И будем помнить, что без истинной отдачи, преданности, в первую очередь Господу, а потом настоящей любви к этим отрокам и готовности жертвовать собой ради них, не будет плода. Пусть поможет нам Господь принести для него плод и содействовать устройству Царствия Его, домостроительству тайн Божьих. Аминь. Помолимся.